Глава 26. Минимальный режим сканирования показывал странные движения у границ территории лесовиков. Сразу с двух направлений к лесу тянулись цепочки людей. Пока было рано делать выводы. Возможно, это запланированные караваны соседних банд. Но я был почти уверен, что это те самые гости, которых мы так ждали. Одна группа двигалась со стороны владений волка. Немного восточнее. Это был почти противоположный край леса. Если мы сорвемся прямо сейчас, то все равно успеем встретить чужаков только у деревни лесовиков. Жители уже ушли, но нам от этого легче не становилось. Я насчитал два десятка слабых маркеров и один средний. Ни оборудования, ни доспехов, ни серьезных пользователей системы Лердага в группе не было. Средний по интенсивности излучения маркер наверняка принадлежал проводнику. Второй отряд был похожим. Людей в нем было чуть больше, а проводников целых два. Они приближались с нашей стороны леса. Это было похоже на обычную разведку. По идее, об участии лесовиков в уничтожении ретранслятора и базы «Волка» информации у противника не было. Теплых чувств к рейдерам я не испытывал, но и уничтожать случайных гостей не хотел. Подчиненные терпеливо ждали, пока я озвучу свою идею. «Дитрос», — произнес я, — «у тебя есть данные по движению караванов на вашей территории? График, время? Ждете кого-то сегодня?» «Следующий переход должен быть через 4 дня», — уверенно ответил воин. «Юго-запад. Банда Милыша. 7 человек и их проводник». «Понятно», — задумчиво протянул я. «Значит, все же разведка. В принципе, я мог разделить свою группу на 2 части и уничтожить чужаков. Парням хватит ресурса батарей на короткую стычку. Если рейдеров встретят выстрелами излучателей, то маловероятно, что они пойдут напролом. Или же отправить подчиненных в одну сторону, а самому пойти в другую. Дитрос справится с задачей, и я в этом не сомневался. У меня тоже проблем возникнуть не должно. Однако мне было необходимо обкатать свой отряд в бою. Делать это на расстоянии не очень удобно. На данный момент я был сильно ограничен размером своего подразделения. Покрыть всю территорию без глайдеров или наземного транспорта было крайне проблематично. Через какое-то время парни смогут действовать даже поодиночке, но до этого еще далеко. «Ты что-то нашел, Ахилл?» — не выдержал Дитрос. «Реликвия сообщила о нарушении границ?» «Можно и так сказать», — рассеянно ответил я. «Пока нарушений еще нет. Силы вероятного противника стягиваются у тропы. Я жду активации, чтобы принять решение. Готовьтесь к выходу. Я приду, как только станет ясно, где ждать гостей». Я намеренно не стал сообщать подчиненным о том, что отрядов бандитов 2. Дальнюю группу можно было в расчет не брать. На ней я решил проверить работу системы безопасности территории. После подключения Амины возможности остальных модулей сильно выросли. Саванна могла дотянуться до любой точки периметра. Я мог без особых хлопот разобраться со всеми гостями, но это мне ничего не давало. Мне нужна была информация. Нужно было знать, что происходит за пределами леса. Иначе я так и останусь слепым в своих выводах и предположениях. А потом, может быть, уже слишком поздно. Первой решилась на пересечение границы ближняя к нам группа. Маркеры собрались на стартовой площадке, и Брист сообщил об активации тоннеля. Расчет точки выхода гостей занял 2 секунды. Защитные коридоры были жестко привязаны к местности. 1 вход, 1 выход. Ждать пришлось недолго. Отряды действительно действовали независимо и не имели связи друг с другом. Я прикинул время прибытия первой группы и расстояние до точки встречи. 10 минут нам требовалось на марш-бросок и столько же на выбор позиции. До прибытия гостей оставалось 40 минут. Чужакам из 2-й группы на переход под тоннелю придется потратить почти 1 час. С той стороны защитный периметр территории был немного толще. Я выставил на саванне таймер активации и пошел к лестнице на поверхность. Данные с системы безопасности транслировались в архив БСО. Мое участие в процессе не требовалось. «Выдвигаемся», — добравшись до своих бойцов, произнес я и на ходу начал инструктаж. В группе противника 2,5 десятка бойцов и 2 проводника. Вооружение обычное. Серьезной брони или оружия нет. Нам необходимо отработать взаимодействие отряда с применением средств связи. Я буду координировать атаку. Ваша задача — поражение целей. Берегите головы, не геройствуйте. Мы перешли на бег. Схематичный план местности не давал полного представления о поле боя. Постоянно сказывалась острая нехватка самой обычной экипировки. Будь у моих людей шлемы, необходимость в примитивных голосовых командах тут же отпала бы. Самые обычные маркеры целей использовали в бою даже младшие. Я уже достаточно восстановился, чтобы обычный бег не вызывал трудностей и не сбивал дыхание. Тело радовалось запасу энергии и стремительно возвращало прежнюю массу и выносливость. «Для упрощения восприятия приказов каждому из вас будет присвоен номер», — продолжил я. «Дитрос — 1, Жора — 2, Анар — 3, Кот, Берс — 4-5. Цели буду указывать по внешним признакам. Только дальний бой. Стреляйте в корпус. Этого будет достаточно». По пути мы миновали широкий ручей. Лес вокруг немного изменился. БСО подсветило впереди площадку выхода с тропы. Она находилась в низине. Небольшая поляна исключала ближний бой, но для стрелков условия были почти идеальные. «Нам необходимо взять живым главного бандита», — останавливаясь и прикидывая расстановку бойцов, произнес я. «По нему дам команду отдельно, когда станет понятно, кто именно нам нужен. Дитрос, на тебе опознание проводников. Сообщи, если они не из вашей деревни. Анар, Жора, ваши позиции справа и слева от вон того дерева. По 5 метров в стороны. Берс, Дитрос, кустарник в той стороне. Кот, остаешься тут. Не забываем, что оружие бьет на 100 метров вне зависимости от усилия. Если кто-то из наших попадает на линию огня, пропускаете противника и переходите к следующей цели. У вас 10 минут на обустройство позиций. Начали!» Парни разбежались в стороны и мгновенно исчезли в зарослях. Определить их местоположение можно было только по маркерам над головами и сигналам Бриста. Лесовики были в своей стихии. Маскировочные накидки только дополняли их навыки. Я отошел на несколько метров и забрался на одно из деревьев. Метров 7 над землей нашел удобную ветку, с которой открывался отличный вид на поляну. «Готовность 5 минут», — произнес я. «Отзовитесь по номерам». 1, — осторожно произнес Дитрос. «Меня слышно?» «Да», — ответил я. Секунду спустя один за другим отозвались остальные члены группы. БСО вывело передо мной картинку с Бриста. Таймер отсчитывал последние секунды. Отряд чужаков на дальней стороне периметра двигался чуть быстрее моего прогноза и уже добрался до середины тоннеля. Саванна отправила нарушителям стандартный запрос и тут же активировала режим принудительного закрытия перехода. Дернулся вперед проводник чужаков. Остальные даже отреагировать на изменения обстановки не успели. Тропа схлопнулась в самом центре заграждения хохотушек. Об угрозе с востока можно было забыть. В отличие от беса, у этого отряда шансов не было вообще никаких. Я отслеживал перемещение второго отряда краем сознания и внимательно смотрел на поляну внизу. Люди в тоннеле двигались цепочкой, но перед самым выходом сбились в плотную группу. Полыхнула вспышка активации врат, и на пустом пространстве появилась разношерстная группа бандитов. Половина была одета в разной степени переделанные человеческие доспехи. Еще часть носила одежду из кожи. Пятерка бандитов с луками держалась позади. На них были обычные штаны и рубашки из плотной ткани. Проводники стояли дальше всех и опирались друг на друга. Утащить группу назад они однозначно не могли. «Ждем», — едва слышно произнес я. «Проводники не наши», — также тихо сообщил Дитрос. В толпе бандитов наметилось движение. Из центра вышел хмурый рыжий мужик с мечом на поясе. Над его головой светилось имя Харви. «Ждем!» — громко произнес он. «Скоро должны подойти местные. Если не хотите получить стрелу в горло, то не дергайтесь. Эти крысы очень осторожные. Как только вылезут из укрытий, режем всех до последнего». «Смотрим на экипировку противника», — произнес я. «Запоминаем внешние приметы и виды оружия. Основная угроза исходит от бойцов ближнего боя. На лучников внимание в последнюю очередь. Они останутся на месте и будут стрелять. Активация брони по команде». «Нахрена мы сюда приперлись, Харви?» — нервно спросил кто-то из рейдеров. «Вилли же сказал, что нужно глянуть, что там у волка стряслось». «А ты к нему через 3 соседние территории решил идти, умник?» — рыкнул в ответ Харви. «Лесовики те еще говнюки, но им наши дела до одного места. Если будете выполнять мои приказы, то завтра уже будем на месте. И задание выполним, и ништяки соберем раньше остальных. Может, и от хозяев чего перепадет за работу». «Ну ты голова, Харв!» — одобрительно загудели остальные бандиты. «Глядишь, осталось чего от добра волка. Говорят, у него девки в лагере сочные да податливые были. Может, выжил кто. А Вилли, скажем, что следы искали». «По сторонам смотри», — рявкнул вожак. «А не о бабах думай. До них еще дойти нужно. Тут не в нашем боссе дело, придурок. Хозяева приказ прислали, и сам наместник в деле». В этот момент я пришел к выводу, что поторопился с устранением второго отряда. Он пришел со стороны волка, и его участники могли знать больше о ситуации за границей леса. Возможно, мы где-то наследили, Это вывело рейдеров на лесовиков. Но сейчас сожалеть об этом было уже поздно. «Может, миром пройдем, Харв?» — спросил один из лучников. «Я слышал, что у местных много бойцов. Что, если они все полезут на нас?» Вожак задумался. Соблюдение правил его особо не заботило, как и нападение лесовиков. «Не полезут! Обосрутся и по лесу своему разбегутся! Когда мы первый отряд вырежем?» — уверенно ответил главарь бандитов. «По сторонам смотрите! Я приказ хозяев проверю и двинемся!» Харви взмахнул рукой и уставился в пространство перед собой. У этого человека был доступ к системе чужих более продвинутого уровня. По крайней мере, интерфейсом и вкладкой текущих приказов он пользоваться мог. Для меня это был отличный вариант. Уже сейчас было понятно, что реакция владельцев ретранслятора не заставила себя ждать. Но этого было мало. «Активировать броню. Залп по команде. 1. Вожак, бедро», — начал быстро диктовать я. 2. Копейщик справа. 3. Топор. 4. 5. Ближний к вам проводник. Огонь!» Преимущество излучателя было в полном отсутствии шума и близкой к мгновенной скорости выстрела. Лучи молниеносно достигли своих целей. 4 цели умерли в ту же секунду, а рыжий вожак упал на землю с диким криком. В его ноге появилась дыра, из которой торчала перерезанная берцовая кость, запахло горелым мясом. 1. Седой!» — продолжил координировать работу группы я. 2. Мечник впереди. 3. Бородатый. 4. Лысый громила. 5. Лучник в красном. Огонь! «Нападение!» — в разнобой взревели рейдеры. «Где Харви?» — орали одни. «Что делать?» — орали другие. Второй залп унес еще 5 жизней бандитов. Этого рейдеры уже не выдержали и бросились в рассыпную. Я специально выбирал цели по краям толпы, чтобы как можно дольше удерживать противника в одном месте. Но эта тактика не сработала. «Охренеть!» — послышался из динамика потрясенный голос Анара. «Свободный огонь по ближайшим целям!» — произнес я. И тут же замелькали частые вспышки выстрелов. Через 3 секунды тишину на поляне нарушал только вой вожака бандитов. Он держался за поврежденную ногу и не обращал внимания ни на что вокруг. Выстрел излучателя частично прижигал рану, но боль от попадания была зверская. Брист говорил, что в живых остался только один чужак. Но операцию нужно было довести до логического завершения, чтобы подчиненные знали, как действовать на всех этапах. «Чисто», — произнес я. «Первый, второй. Снять маскировку и проверить тела на предмет выживших. Обнаруженных добить. Использовать малые излучатели. 3, 4, 5. Контроль территории». С двух сторон от низины из пустоты возникли бойцы отряда. Дитрос и Жора четко следовали приказам и держали в руках милы. Я спустился на землю и направился к стонущему вожаку рейдеров. «Если ты в точности прочитаешь мне приказ своих хозяев, то умрешь быстро», — остановившись рядом с рыжим, произнес я. «Какого хрена вы делаете, ублюдки?» — взревел Харви. В руке бандита сверкнул нож. Я поднял ногу и без всякой жалости впечатал сапогом конечность бандита в землю. «Мы вас всех на части порежем! Хана вашему нейтралитету, твари!» «Приказ хозяев», — повторил я. «Нет у меня никакого приказа, козел!» Заорав от боли, выкрикнул Харви. «Только часть распоряжения Вилли! Он знает, куда мы пошли, и придет за нами! Вам крышка!» «Ахилл!» — позвал меня стоявший в стороне Дитрос. «Можно тебя на минутку?» «Что ты хотел?» — подойдя к подчиненному, спросил я. «Мы ведь его все равно убьем», — уточнил воин. Я невозмутимо кивнул. Принятое в лагере волка решение не изменилось. «Позволь мне, он будет орать угрозы до последнего, и мы только потеряем время». «Пробуй», — спокойно кивнул я. Идеалы были созданы для войны с чужими. Мучить и пытать людей было не в наших правилах. Даже таких. Меня интересует полный приказ его вожака, и все с этим связанное. Что они знают о нас, и какие силы брошены на поиски причин происшествия в лагере волка. «Понял», — ответил Дитрос и направился к рейдеру. «Жора, подержи! Надо мог дать!» Наш проводник навалился на плечи пленника и технично запрокинул ему голову. Дитрос силой сжал челюсти рыжего и что-то запихнул ему в рот. Сверху налил воды из своей фляги. «Ждем», — произнес воин. «Вы сдохнете уже сегодня вечером!» — отплевываясь, выкрикнул Харви. «Вилли вырежет сердце вашей старухи и скормит его собакам! Ублюдки!» Бандит поплыл. Что ему скормил Дитрос, я не знал, но штука оказалась очень мощной. Глаза рейдера остекленели, и он уставился в одну точку. «Как тебя зовут?» Присев напротив вожака бандитов, спросил Дитрос. «Харви!» — вяло ответил пленник. «Сколько человек в твоей группе, Харви?» — задал следующий вопрос Дитрос. 25 человек и 2 проводника», — ответил бандит. У него на губах выступила зеленая пена. На лице появилась дурацкая улыбка. «Зачем ты пришел в лес, Харви?» — спросил мой младший командир. «Чтобы пройти на территорию волка», — произнес пленник. Я следил за ходом допроса и не вмешивался. Как действует вещество, я не знал и не хотел мешать работе Дитроса. «Зачем тебе на территорию волка, Харви?» Голос Дитроса был ровным и спокойным. «Чтобы узнать, кто поломал оборудование наместника», — ответил Рыжий и болезненно поморщился. «И чтобы узнать это раньше других». «А кто эти другие, Харви?» — спросил Дитрос. «Все!» — безумно улыбнулся бандит. Хлопья пены стали больше, и он начал терять связь с реальностью. «Все банды вокруг леса. Они уже в пути. Мне нужно торопиться, иначе я не успею получить похвалу хозяев. Я должен рассказать обо всем Вилли. Он сказал... Он сказал...» «Что он сказал, Харви?» — настойчиво произнес Дитрос. «Это очень важно. Помоги нам, Харви!» «Вилли сказал, что безымянные уже в пути», — ответил рейдер, и его начали бить судороги. «Земля дрожит от их шагов. Враги наместника и хозяев умрут в муках. Виновные будут стерты с лица земли, а помощников ждут щедрые дары. Тысячи воинов снялись с места и отправились на поиски. Временный мир между всеми вожаками. Вечная боль врагам наместника. Они уже рядом. Они уже идут за вашими душами. 3 дня до срока. Всего 3 дня!» Харви откинулся на спину и затих. Система сообщила, что последний член отряда бандитов мертв. «И что это значит?» — задачно произнес Жора. «Что мы очень вовремя отправили жителей деревни за пределы вашей территории», — переваривая услышанное, рассеянно ответил я. Рассказ Харви полностью соответствовал моим самым негативным прогнозам. Хозяева ретранслятора решили не размениваться на мелочи и пустили в ход все имеющиеся в регионе силы. «Скоро в лесу станет очень жарко. Выдвигаемся на базу. В ближайшее время у нас будет много дел. Нужно подготовиться к встрече». «Несколько тысяч врагов, Ахилл», — покачал головой Дитрос. «Это слишком много. Что мы будем делать?» «Мы их убьем», — невозмутимо ответил я. «Количество врагов не имеет значения». Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.